Следующая, 65 глава. Бабу ля юсташфу аля Аллахи, ля юсташфу билляхи аля хальки. Нельзя просить ходатайство Аллаха перед его творениями. То есть глава о том, что нельзя просить ходатайство Аллаха спонтанно перед его творениями. Брат задает вопрос, хотелось узнать, с каких книг в течение всей дауры приводились высказывания ученых и хадисы. Наверное, брат с начала дауры не участвовал, поэтому задает вопрос. Я думаю, все присутствующие знают то, что мы говорили, что во время дауры баракаллаху фикум, то есть основа у нас книга шейх Саль Хали Шейха, то, что мы с вами читаем. И также мы читали материал баракаллаху фикум или опирались на книгу Аль-Хаулю Муфид шейху Саймина. Также на книгу Иоанна Тульмустафид, что шейх Усаймин, толкование шейх Усаймина этой книги. Также книга Иоанна Тульмустафид, шейх Фаузана. Также бараклуф книга Абдурахмана ибн Хасана, то есть шарх китаб Таухид, Фатхуль Маджид. Также книга шейх Ахмад ибн Яхья ан-Наджми, шарх китаб Таухид. Также бараклуфикум книга шейх Абдул-Азиз ар-Райса, Масайль аль-Илахия. То есть это как основа, это как основа. И также был использован другой материал из других книг, то есть как мы читали с вами из Задуль-Миад, Ибн Аль-Каима, Рахима Аллах-Таля и другой разной литературы. Глава Баб ма ля юсташфу билля, бабу ля юсташфу билляхи аля хальки. То есть глава о том, что нельзя просить ходатайство Аллаха перед его творениями. Анджубари ибн Мутим каля джа араби ля наби саласлям факали я расул Аллах нухикатиль анфус ва джа ля айяль. وَهَلَكَتِ الْأَمْوَالُ فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ فَإِنَّا نَسْتَشْفِي بِاللَّهِ عَلَيْكَ وَبِكَ عَلَى اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا اللَّهُ إِنَّ شَأْنَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَى بِاللَّهِ عَلَى أَحَدٍ ذَكَرَ الْحَدِيثَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. То есть Джубайр ибн Мутим рассказывал о том, что однажды к пророку саллаллаху алейхи ва саллям пришёл один бедуин и сказал: «О посланник Аллаха, души истощены, люди голодают, все имущество погибло. И спроси у своего Господа дождя для нас. Мы просим Аллаха, чтобы он походатайствовал перед тобой, и просим тебя, чтобы ты походатайствовал перед Аллахом». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, воскликнул: «Субханаллах, субханаллах». Он продолжал повторять это до тех пор, пока его недовольство не выразилось в лицах его сподвижников. Затем сказал: «Горе тебе! Да знаешь ли ты, кто есть Аллах? Величие Аллаха превыше того, чтобы просить его ходатайство перед любым из его созданий». Хадис передал Абу Дауд, баракаллаху фикум. Бабу ля юсташфау билляхи аля хальки. То есть глава о том, что нельзя просить ходатайство Аллаха перед его творениями. Ля юсташфа, то есть нельзя просить ходатайство, я не ля юджалю Аллаху шафиан аля дарик, то есть Всевышнего Аллах Субхану Таля ходатаем не делают перед его созданиями. Ля нашану Аллахи джалли валя аазаму аджаль минан юсташфа абихи ва юджаля валю васитатан лентифай би ахадин мин хальк. Потому что положение Аллах Субхану Таля намного величе, то есть больше. Положение Аллах Субхану Таля намного больше. И Аллах Субхану Таля намного величественнее, чем его брать ходатаем или же делать его посредником для того, чтобы у кого-то, то есть взять какую-то пользу от какого-то создания. Шафату маруфа, то есть то, что является ходатайством, известно. Яти ля ахадин, аутатлюбан якуна шафин айндахар. Когда ты приходишь, или один человек приходит к какому-то человеку, то есть просит его быть посредником, чтобы он походатайствовал перед другим человеком. Ля надалька ля ахар гуа ля ви ямляку ма туридугу ва нафайнда. То есть почему ты просишь какого-то человека попросить у другого? Потому что тот, у кого ты просишь попросить у другого, тот... третье лицо, он является владельцем того, что тебе нужно, и может тебе принести какую-то пользу. Вагата якуну вас это ля естату аньянфа кабинавси иллян ятавасад. А этот посредник, он сам тебе ничем помочь не может, кроме того, что он может быть посредником и попросить у того, кто чем-то владеет. Валлаху джалля валя ля яджутан юдван наби изалька. Об Аллахе спонтали нельзя так думать, то есть думать о нем, что он может быть посредником валия зубля. Залика дван, лянна дван нусоу билляхи азаваджаль. Потому что в этом, то есть плохие мысли, или проявление плохих мыслей об Аллахе спонтали. Аллахе спонтали ля юсляху ван юджаля васытатан ля ахадин ау иля ахадин мин аль хальк. То есть Аллахе спонтали нельзя делать посредником перед кем-то или для кого-то из его создания. Ау ля ахадин мин аль хальк. Бальхуа джалля валя ямлику люмура джамин. Однако Всевышний Аллах, он сам владеет всеми делами. Фалистишфа, Биллахи аль-Хальк, то есть требовать ходатайства Аллаха перед его созданием, янин яджаль Аллаху васитатан, ятавассатуль абду би роббихи аль-Ахадин мин аль-Хальки, хаза мунафин ликамаль таухид. То есть, когда кто-то делает Всевышнего Аллаха посредником, чтобы Аллах Субхану был посредником для этого раба перед кем-то из его создания, это является тем, что противоречит полноте единобожия. Амаль ва кауль мин аль-ахвали мунафи ли та'зими Аллахи джалла ва аля ат-та'зим аль-ваджиб. То есть эти слова или эти дела являются тем, что противоречат возвеличиванию Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, то есть того возвеличивания, которое является обязательным. ولهذا لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث جبير ابن مطعم كان الشاهد منه انه قال الاعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فاستسقي لنا ربك فانا نستشفي بالله عليك وبك على الله. И поэтому шейх, когда привел хадис Джубайра ибн Мутима, то есть то, на что он хотел в этом хадисе указать, а это на слова этого бедуина араба, который сказал: попроси у Аллаха для нас дождя, мы просим Аллаха, чтобы он походатайствовал перед тобой, и просим тебя, чтобы ты походатайствовал перед Аллахом. Яниф насташью билля, то есть говорит, просим Аллаха, чтобы он походатайствовал перед тобой. Наджалю Аллаху джалля валя васитатан, ятавассату ляна индака хатта тадау. То есть мы просим Аллаха субхану ва тааля, чтобы он был посредником между нами и тобой, чтобы он сделал так, чтобы ты начал делать дуа за нас, чтобы ты начал дуа просить, чтобы Аллах нам дал дождь. Аллаху джалля валя гу аль малик уль хайю каюм. Всевышний Аллах, он царь живой, всесущный. Аль малик уль хак уль мубин. Он царь истинный, явный. Аль лавин на вас или ибади биядай. То есть он управляет своими рабами. Юсаррифуха кайфа яша. Владеет ими, то есть управляет ими, как захочет. Шаан Аллахи аава минан юсташу абихи аля ахадин мин хальки. Положение Аллаха субхану ва тааля намного величественнее, то есть того, чтобы его просить походатайствовать перед кем-то из его создания. Балираджуля умукалиф, ясташию биахадин мильхалька индаль махлюк ахар, бихаджатихи фишай, валлаху джаллалю гуалля виям ликуля шиаджамья. И когда человек просит кого-то быть посредником или походатайствовать у кого-то, это тогда, когда он нуждается, то есть в том, в третьем, Аллах субхану ва тааля, он сам баракаллаху фикум является владельцем всего. Голязи юсарли фулькулюб, он тот, кто управляет сердцами. Голязи бияди гиль мульку воль малякут, он тот, в чьих руках все его создания. Голязи бияди гиль макалиду самавати валяб, он все в его руках, небеса и землю. Бияди гиль хазайну куль вещай, и он является владельцем всего, то есть существующего, всех богатств. Вейн минчайн илля индаху хазайнаху, как сказал Всевышний Аллах субхану ва тааля, что бы ни было, то есть на земле, владение всего этого у Аллаха субхану ва тааля. Ва ма тунзилуху илля бикадри маалум. И он не спосылает Аллах субхану ва тааля, то есть определенных размеров все это. Фалибадуху мухтаджуна илля Аллах. Рабы нуждаются в Аллахе. Ва шану Аллахи азаму мин залик. Аллах субхану ва тааля намного величественнее. Идиль махлюку хакирун вадиун. Так как создание его является ничтожными, низкими, бинизбати ля робби джалля ва аля, в отношении Господа Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. Хуа хазаль махлюк. Ля яслюху ан юджа Аллаху джалля валя вас это тамэнда. И поэтому нельзя делать Аллаха субхана ва тааля посредником перед каким-то созданием. Хатта ягбаля газли васаты. Чтобы это создание приняло, то есть по причине этого посредничества, просьбу того, кто попросил за это посредничество. Бальшан Аллахи азаму мин залик. Положение Аллаха субхана ва тааля намного выше, чем это. То есть кто-то может сказать, баракаллаху фикум, слушая подобную тему, не уважает пророка саллаллаху алейхи ва саллям, унижает пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Мы унижаем пророка саллаллаху алейхи ва саллям или возвеличиваем Аллаха? Мы говорим о величии Аллаха и не унижаем пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророку саллаллаху алейхи ва саллям мы даем то место, то есть которое ему дал Всевышний Аллах субхана ва тааля. Однако мы возвеличиваем Аллаха, баракаллаху фикум. ولهذا كان سيد الخلق وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ردنا لهذا العربي حيث قال له العربي إن نستشفي بالله عليك وبك على الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح سبحان الله يعني تنزيها وتعظيما لله تنزيها وإبعادا لله عن كل وصف سوء أو شائبة النقص. И поэтому господин создания, господин рода человеческого, ответил этому бедуину, когда этот бедуин ему сказал: мы просим Аллаха, чтобы он походатайствовал перед тобой и чтобы ты походатайствовал перед ним, Пророк сказал: Субханаллах, Субханаллах, то есть Аллах далек от всякого несовершенства, Аллах далек от всякого несовершенства. Потому что этим самым он приписал несовершенство Аллаху Субхану Тааля. И он продолжал, то есть, говорить слово Субханаллах, Субханаллах, то есть очищать Всевышнего Аллаха Субхану Тааля от всех недостатков, возвеличивать Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, и говорить, что он далек от любого, то есть описания недостатка. Субханаллах, я не усаббиху Аллаха тасбихан, то есть я очищаю Всевышнего Аллаха очищением, то есть от всякого несовершенства. Усаббиху Аллаху назигуху танзиган ва убаидуху табидан ан кулли шайбати нафс, то есть очищаю Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, утверждаю, что он далек от всякого несовершенства. Ва ан кулли занни су саубихи, и также от всех плохих мыслей о нем. Фамазаля юкарируха хатта урифа залика фи ваджхи асхабихи. И он повторял это, продолжал повторять это до тех пор, пока это недовольство не выразилось в лицах его сподвижников. Меньшит дати тазбих, из-за того, что он сильно очень много делал тазбих, вот анзигу лиробби джалла вааля, и очищал Всевышнего Аллаха субхана тааля от любого несовершенства. Вагаза мин аль-гада биллахи джалла вааля. И это, то есть, проявление гнева ради Всевышнего Аллаха, саллаллаху вассаляму аля набийна Мухаммад. Фама кана алямуху биробби, он больше всех знал о Господе своем. Фама кана арафуху биробби, и больше всех, то есть, знал, каково место Всевышнего Аллаха субхана тааля. Фумма каль вайхака тадрим Аллах, потом он ему сказал: горе тебе, знаешь ли ты, кто он Аллах? Инна шан Аллахи а'зама мин заалика, иннаху ля юсташу биллахи аля ахадин. Поистине величие Аллаха превыше того, чтобы просить его ходатайствовать перед кем-либо из его создания. Фаллаху джалла вааля ман алима асмаху ва алима сифатаху мустахакка ляху джалла вааля фа иннаху лян ядура би хатрихи занну сауби ляху джалла вааля. Аллах субхана ва тааля, тот, кто знает его имена, знает его атрибуты, то есть которых он достоин, никогда ему в голову не придет какие-то плохие мысли о Всевышнем Аллахе субхана ва тааля, аустин касля уджалля вааля, или не придет в голову то, что Аллах субхана ва тааля есть какой-то, то есть в чем-то он несовершенен, субхана ва тааля. Идан хазальба фиги кама филябуаби кабляху ма ятахарразу бихи аль муахид. То есть поэтому в этом разделе, как и в тех разделах, которые предшествовали ему, указание на то, что единобожник должен беречься миналь альфаза латифия су иззани билляхи джалла вааля, в которых, то есть от тех речей, в которых есть плохие мысли об Аллахе субхана ва тааля, вот танакусу ли макаме рубуби, в котором есть унижение его господству джалла ва аля. Масалюль баб. Масаля номер один. Инкаругу аля ман каля насташию билляхи алейк. То есть первый из этого раздела мы увидели запрет или порицание пророка саллаллаху алейхи вассалям слов: мы просим Аллаха, чтобы он походатайствовал перед тобой. Вторая масаля. Тагайюругу тагайюран урифа фи уджухи асхабихи мин хазиль калима. То есть от этих слов пророк, саллаллаху алейхи салям, настолько изменился в лице, что это заставило измениться и лица его сподвижников. Третье. Аннаху лям юнкир алейхи каулюху насташиу билляхи алейк. Насташиу бика аляллах. То, что пророк, слова пророк, слова «и просим тебя, чтобы ты походатайствовал перед Аллахом», пророк Саусам не запретил им, потому что это является дозволено, потому что место пророк Саусам намного ниже места Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. Рабия ат-танбиху аля-тафсир субханаллах. То есть внимание на смысл выражения субханаллах. То есть когда этот человек, баракулуфикум, своими словами как бы понималось из слов этого араба, то что Всевышний Аллах, субхана ва тааля, в чем-то несовершенен, где-то есть какой-то недостаток, что кто-то есть выше его, и поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал «Субханаллах, субханаллах», то есть очищал Всевышнего Аллаха субхана ва тааля своими словами от всякого несовершенства, от всякого недостатка. Пятая мас'аля анналь муслимуна ясалюнаху саллаллаху алейхи ва саллям алистисха, то, что мусульмане обращались к пророку саллаллаху алейхи ва саллям с просьбами прочесть молитву о ниспослании дождя. Это баракулуфикум только при жизни пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Что же касается, то есть после того, как он умер, то мы пророка саллаллаху алейхи ва саллям не просим. Как это делали сподвижники? Когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям умер, сподвижники не просили у него, то есть чтобы он просил Аллаха дождя. Как пришел в хадисе Умара. Умар ад-Даллан сказал: «О Аллах, мы просили раньше через пророка у тебя, то есть дождя, а теперь просим через дядю пророка». И потом сказал, то есть через его дуа, имеется в виду, через дядю пророка, то есть через его дуа, и сказал: «Вставай, Аббас, и делай, то есть молитву алистисха».